Я стоял, вспоминая. Ее головокружительный взлет 20-х длился всего один быстро пробежавший год, а потом ее неожиданно сбросили с высоты вниз, и она исчезла где-то в подземельях кино. Как писали в старых газетах, директор студии застал ее в постели с гримером и, схватив нож, перерезал Констанции Реттинген мышцы на ногах, чтобы она никогда больше не могла ходить так, как он любил. А сам сразу сбежал, уплыл на запад, в Китай. Констанцию уже Реттинген с тех пор никто не видел, и никто не знал, может ли она вообще ходить. «Господи!» – услышал я свой шепот. Я подозревал, что поздними ночами Констанция Реттинген навещает мой мир, что она знакома с людьми, которых знаю и я. Что-то предсказывало мне возможность скорых встреч с ней. «Иди», — говорил я себе, — «возьми вон тот медный молоток в виде львиной морды и постучи в дверь, что выходит на берег». «Нет», — я покачал головой, испугался, что меня встретит за дверью всего лишь блеск черно-белой кинопленки. Ведь с тайной любовью не ищешь встречи, хочется только мечтать, что когда-нибудь ночью она выйдет из своей крепости и пойдет по песку, а ветер, гонясь за ней, будет заметать ее следы, что она остановится возле твоего дома, постучит в окно, войдет и начнет разматывать кинопленку, изливая в изображениях на потолке свою душу. «Констанция, дорогая Реттинген», — мысленно умолял я, — «ну, выйди же! Вскочи в этот длинный белый лимузин, вон он, сверкающий и горячий, стоит на песке возле самого дома. Запусти мотор, и мы умчимся с тобой на юг, в Коронадо, на залитый солнцем берег». Но никто не выходил, не заводил мотор, никто не звал меня, никто не уносился со мной на юг, к солнцу, подальше от этой туманной сирены, погребенной где-то в океане. Я отступил, с удивлением обнаружив на своих теннисных туфлях соленую воду. Повернулся и поплелся назад, к залитым холодным дождем клеткам. Побрел по мокрому песку. Величайший в мире писатель. Чего, правда, никто не знал, кроме меня самого. С влажным конфетти и мокрыми комочками папье-маше в карманах куртки я вошел туда, куда, как я знал, мне следовало наведаться. Туда, где собирались старики. Эта тесная полутемная лавка глядела на трамвайные рельсы. В ней продавали конфеты, сигареты и журналы, а также билеты на красный трамвай, который проносился из Лос-Анджелеса к океану. Владели этой пропахшей табачным дымом лавкой два брата. Пальцы у них были испещрены никотиновыми пятнами. Они вечно брюзжали и пререкались друг с другом, как старые девы. Настоявший сбоку скамье облюбовала себе место стайка стариков, не обращая внимания на ведущиеся вокруг разговоры. Как зрители на теннисном матче, они просиживали здесь час за часом и за дня в день и морочили головы посетителям, прибавляя себе годы. Один утверждал, что ему 82, другой, что ему 90, третий похвалялся, что ему 94. С каждой недели возраст менялся, старики не помнили, что выдумывали месяц назад. И когда мимо с грохотом проносились большие красные трамваи, вы, вслушиваясь, могли уловить, как от стариковских костей отшелушивается ржавчина, и хлопья ее, точно снег, плывут по кровеносным сосудам, чтобы на миг блеснуть в помутневших глазах. Тогда старики, не закончив фразы, замолкали на несколько часов, сились вспомнить, о чем начали говорить в полдень. Бывало, они заканчивали разговор только к ночи, к тому времени, как братья, продолжая ворчать, закрывали лавку и, переругиваясь, возвращались в свои холостяцкие постели. Никто не знал, где живут старики. Каждый вечер, когда братья, шпыняя друг друга, скрывались в темноте, старики, подгоняемые соленым ветром, словно перекати-поле, разбредались кто куда. Я вступил в вечную полутьму лавки и остановился возле скамьи, на которой старики восседали с незапамятных времен. На скамье между ними оставалось свободное место. Там, где всегда сидели четверо, сейчас было трое, и по их лицам я понял, что-то не так. Я взглянул им под ноги. Пол был засыпан не только сигарным пеплом, но и легким снегом, странными кусочками бумаги, конфетти от множества пробитых компостерами трамвайных билетов, конфетти разной формы в виде букв А, Б, В. Я извлек из кармана теперь уже почти высохшую бумажную массу и сравнил ее со снежинками на полу. Наклонился, набрал этих снежинок полную горсть и, разжав пальцы, пустил весь алфавит по ветру. Переведя взгляд на пустое место на скамье, я спросил: «А где же старый джент?» И поперхнулся. Потому что старики уставились на меня так, будто я выстрелил в них, застывших в молчании из пистолета. И к тому же их глаза говорили, что для похорон я одет неподобающим образом. Самый старый зажег трубку, раскурил ее и, попыхивая, пробормотал: «Придет. Всегда приходит». Однако двое других неловко заерзали на скамейке, и лица их затуманились. «Где он живет?» – осмелился спросить я. Старик вынул трубку изо рта. «А кто интересуется?» «Я. Вы же меня знаете?» – ответил я. «Я хожу сюда не один год». Старики взволнованно переглянулись. «Это важно», – заметил я. Старик снова поерзал на скамье. «Канарейки», – буркнул он. «Что?» «Леди с канарейками». Трубка погасла. Старик стал разжигать ее снова. В его глазах была тревога. «Не стоит его беспокоить. Ничего с ним не сделалось. Он не болен. Придет». Он убеждал меня слишком усердно, и старики едва заметно беспокойно задвигались.